той минуты, когда линия берега растаяла в синеве моря, старик Маракот преобразился. Наконец-то наступило время действовать, и вся его энергия, так долго лежавшая под спудом, вырвалась наружу. Уверяю вас, он сразу забрал всю власть на яхте, подчинив себе и заставив склониться перед своей волей все и всех. Сухой, рассеянный ворчун-ученый внезапно исчез, уступив место воплощению мощной динамо-машины, пышущей энергией и потрескивающей от напора громадной скрытой силы. Его глаза сверкали из-за стекол очков, как прожекторы. Он, казалось, сразу был везде и всюду, отмечая наше направление на карте, припираясь с капитаном, командуя Биллом Сканлином, давая мне множество разных поручений. Однако все его действия вели к одной цели, несмотря на кажущуюся их хаотичность. Он неожиданно обнаружил солидные познания в электричестве и механике и большую часть времени проводил у машины, которую Сканлин методично собирал под его непосредственным наблюдением. «Ну, мистер Хедли, дело идет на лад», — сказал Билл во второе утро. «Пойдемте-ка ко мне взглянуть на эту диковинную штуку». Доктор оказался великолепным парнем и механик первого сорта. «Мне казалось, что я осматриваю собственный гроб. Но все же я должен сознаться, что он был весьма импозантный. Стальной пол был накрепко приклепан к четырем стальным стенкам. В каждой из них было по круглому окну-иллюминатору. В крыше находился небольшой входной трап. Второй трап был в полу. Вся кабинка висела на тонком, но невероятно крепком стальном канате, который наворачивался на барабан и сматывался или наматывался мощным двигателем, обычно приводившим в действие глубоководные тралы Стратфорда. Насколько я понял, длина каната составляла около полумили, и конец его был закреплен на железных тумбах на палубе. Резиновые трубки для подачи воздуха были такой же длины, с ними вместе тянулся телефонный провод и изолированный кабель, подающий электроэнергию от судовых динамо-машин к нашим прожекторам. Кроме них, в стальной каюте стояли на всякий случай запасные аккумуляторы. К вечеру остановили машины. Барометр показывал низкое давление, и густые черные тучи, застилавшие горизонт, предупреждали о приближении непогоды. Вдали был виден барк под норвежским флагом, и мы рассмотрели, как он зарифлял паруса, готовясь к шторму. Но в ту минуту все было благополучно, и Стратфорд мягко покачивался на синих волнах океана, кое-где пенившихся белыми гребешками от свежего ветра. Билл Сканлин заглянул ко мне в лабораторию в несколько более взволнованном состоянии, чем следовало при его спокойном темпераменте. «Послушайте, мистер Хедли, — сказал он, — они опустили эту ловушку на самое дно трюма. Как вы думаете, неужто хозяин хочет в ней спускаться?» «Правильно, Билл. И я с ним вместе. Так-так. Значит, теперь двое свихнулись. Но я буду себя чувствовать последним негодяем, коли пущу вас одних. Да вам-то что там делать, Билл? Не меньше, чем вам, сэр. Мэри Бэнкс послал меня сюда наблюдать за машиной, и если она опускается на дно моря, так и я должен спускаться с ней вместе. Где эта стальная мышеловка, там и Билл Сканлин, и мне совершенно безразлично, сошли вы все с ума или нет». Спорить с ним было бесполезно. Итак, к нашему клубу самоубийц примкнул еще один кандидат, и мы стали ждать дальнейших распоряжений. Вся ночь прошла в интенсивной работе, и утром мы спустились в трюм, готовые к погружению. Стальная кабинка была уже наполовину вставлена в вырез дна Стратфорда, и мы один за другим спустились в нее через верхний трап, который закрыли за нами и завинтили наглухо, после того, как капитан Хови с самой похоронной миной пожал нам руки на прощание. Потом кабинку опустили еще на несколько метров, закрыли герметическую камеру и впустили воду, чтобы испытать нашу каюту в воде. Кабинка выдержала испытание прекрасно, каждая часть оказалась точно пригнанной и никакой течи не наблюдалось. Тогда раздвинулось днище трюма, и мы повисли в океане под самым килем корабля. Кабинка действительно была очень удобная, и я восхищался продуманностью ее устройства. Электрическое освещение было пока выключено, субтропическое солнце, преломляясь в бутылочно-зеленой воде, бросало в иллюминаторы фантастически мягкий свет. Там и сям мелькали серебряные рыбки, как черточки на зеленом фоне. У стен кабинки шли диваны. Над ними помещался циферблат глубиномера, термометр и другие инструменты. Под диванами находился ряд баллонов со сжатым воздухом на случай, если испортится приводящий воздух трубки. Концы этих трубок уходили к потолку, а рядом с ними висел телефонный аппарат. Мы услышали печальный голос капитана. «Вы готовы к погружению?» — спросил он. «У нас все в порядке», — нетерпеливо ответил профессор. «Опускайте медленно, и пусть кто-нибудь будет у приемника. Я буду сообщать о нашем положении. Когда мы достигнем дна, оставайтесь на месте, пока не получите распоряжений». Он выкрикнул эти слова как безумный. Это был величайший момент его жизни, плод взлелеянной им мечты. На одно мгновение меня охватила мысль, что мы находимся во власти ловкого и удачливого маньяка. Билл Сканлин, видимо, подумал то же самое. Он посмотрел на меня с горестной усмешкой и дотронулся до своего лба. Но после этой единственной дикой вспышки Маракот тотчас же взял себя в руки. В самом деле, достаточно было взглянуть на порядок и предусмотрительность, которые проявлялись в каждой детали вокруг нас, чтобы отбросить опасения за его рассудок. Теперь все наше внимание было захвачено удивительными новыми переживаниями. Кабинка медленно опускалась в глубину океана. Светло-зеленая вода превратилась в темно-оливковую и перешла в чудесную синеву, постепенно сменявшуюся темным пурпуром. Мы опускались все ниже и ниже. 30 метров, 60, 90. Трубки действовали превосходно. Дыхание было свободно и естественно, как на палубе корабля. Стрелка глубиномера медленно двигалась по светящемуся циферблату. 100. 110, 120 метров. «Как вы себя чувствуете?» — прорычал встревоженный голос сверху. «Лучше и быть не может!» — крикнул в ответ Маракот. Но свет убывал. Теперь наступили тусклые серые сумерки, которые быстро превратились в полный мрак. «Остановите!» — крикнул наш руководитель. Мы перестали двигаться и повисли на глубине 210 метров ниже поверхности океана. Я услышал щелканье выключателя, и нас залил золотой свет, который выходил сквозь боковые иллюминаторы и посылал длинные мерцающие лучи в окружающие нас водные пустыни. Прильнув лицами к толстому стеклу каждой у своего иллюминатора, мы увидели зрелище, еще никем не виданная. До сего времени глубинная жизнь океана была нам известна только благодаря отдельным рыбам, которых мы вылавливали тралом. Теперь же мы видели удивительный подводный мир таким, каков он есть на самом деле. Океан оказался гораздо более плотно населенным, чем Земля. Бродвей в субботу вечером, Ламбард-стрит перед праздничным днем кишит толпами не больше, чем огромные морские пространства, расстилавшиеся перед нами. Мы уже прошли те верхние слои, где рыбы либо бесцветны, либо обладают настоящей морской окраской, ультрамариновой сверху и серебряной снизу. Здесь были создания, всевозможные окраски и формы, какие может показать море. Нежные лентоцефалии проносились сквозь туннель света, как ленточки из серебра. Изгибалась медленная змееобразная мурена, вьюн морских глубин, черный морской еж, состоящий из колючек и рта, глупо глазел на нас. Порой подплывала каракатица и смотрела на нас по-человечески зловещими глазами. Порой мелькала какая-нибудь цистома или глаукус, оживляя всю сцену подобно цветку. Огромная лошадиная макрель свирепо налетала на иллюминатор, пока не появилась темная тень акулы, и макрель исчезла в ее раскрывшейся пасти. Доктор Маракот сидел с записной книжкой на коленях, заносил в нее свои наблюдения и безостановочно бормотал научные пояснения. «Что это? Что это?» — слышал я. «Да-да, химера Марабилис Майкла Сарса. В самом деле, вон там Лепидион, но, насколько я могу судить, новый вид. Заметьте этого Макруруса, мистер Хэдли. Его окраска отличается от тех, которые попадаются нам в сеть». Один лишь раз он был застигнут врасплох, когда длинный овальный предмет промелькнул с большой быстротой сверху мимо его окна и оставил позади себя вибрирующий след, тянувшийся как нитка. Признаюсь, я также был озадачен в тот момент, как и доктор. Разрешил эту тайну Билл Сканлин. «Понимаю. Это плут Джон Свини опустил свой лот рядом с нами, быть может, для того, чтобы напомнить нам, что мы не одни». «Верно, верно», — сказал, улыбаясь Маракот. «Новый род глубоководной фауны, мистер Хэдли, с проволочным хвостом и свинцом на носу. Но, конечно, им необходимо производить промеры, чтобы держаться над нашей подводной мелью». «Все идет хорошо, капитан», — крикнул он. «Продолжайте спуск». Маракот выключил электрический свет, и все снова погрузились в полную темноту, за исключением фосфорицирующего циферблата глубиномера, который отмечал наше продолжавшееся погружение. Чувствовалось легкое покачивание, и лишь движущаяся по циферблату стрелка сигнализировала о нашем положении. Теперь мы были на уровне 300 метров, и воздух в кабинке стал спертым. Сканлин открыл кран вытяжной трубки, и стало легче дышать. На 450 метрах мы остановились и раскачивались в середине океана со вновь зажженными огнями. Какая-то большая темная масса прошла мимо нас, но мы не могли определить, была ли это меч-рыба или глубоководная акула, или же какое-нибудь чудовище неизвестной породы. Доктор быстро выключил свет. «В этом наша главная опасность», — сказал он. «В глубине водятся такие создания, нападение которых эта бронированная комната имеет столько же шансов выдержать, сколько пчелиный улей натиск носорога». «Может быть, это киты?» — спросил Сканлин. «Киты могут забираться на большую глубину», — ответил ученый. «Об одном гренландском ките известно, что он утянул около мили канада перпендикулярно вниз. Но пока кит не ранен и сильно не напуган, он никогда не уйдет так глубоко. Это могла быть гигантская каракатица, она встречается здесь на всякой глубине». «Однако я думаю, что каракатица слишком мягка, чтобы повредить нам. Было бы смешно, если бы она ухитрилась сделать дыру в никелированной стали Мэри Бэнкса». «Тела их мягки», — ответил профессор. «Но клюв большой каракатицы может продолбить насквозь железный брусок. Один удар этого клюва может просверлить иллюминаторные стекла толщиной в 3 сантиметра с такой легкостью, словно они сделаны из пергамента». «Веселенькое дельце!» — воскликнул Билл. «Наконец мы почувствовали, что остановились. Толчок был таким легким и едва заметным, что мы узнали об остановке, лишь включив свет и увидав вокруг кабинки спокойно свернувшиеся кольца каната. Они представляли опасность для наших воздушных трубок, так как могли их запутать, и после приказа Маракота канат снова подтянули кверху. Циферблат отметил 540 метров. Мы неподвижно лежали на вулканическом хребте на дне Атлантики. В то время, думается, мы все чувствовали одно и то же. Не хотелось ни двигаться, ни наблюдать. Одно стремление охватило нас. Спокойно посидеть и постараться осмыслить происходящее. Мы ведь находились в самом центре одного из величайших океанов в мире. Но скоро странное зрелище вокруг кабинки привлекло нас снова к иллюминаторам. Кабинка опустилась на густые заросли водорослей. «Кутлерия мультифида», — определил Маракот. «Желтые плети, которых покачивались вокруг нас под давлением неведомого глубоководного течения, совсем как ветви деревьев под ветром. Они были не настолько длинны, чтобы закрыть окружающий вид, и огромные листья их, цвета темного золота, колыхаясь, проплывали несколько ниже кабинки. Под водорослями можно было различить темную вязкую массу грунта, так густо усеянную маленькими разноцветными существами, галатуриями, осундиями, ежами и эхинодермами, как весной в Англии, заливные луга, усеянные подснежниками и гиацинтами. Эти живые цветы морских глубин, то ярко-красные, то темно-пурпурные, то нежно-розовые, сплошь устилали угольно-черную почву. Там и сям гигантские губки вырастали из выступов подводных скал, и редкие рыбы мелькали, как разноцветные искорки в лучах наших прожекторов. Как зачарованные смотрели мы на это феерическое зрелище, когда по телефону донесся встревоженный голос. «Ну как вы себя чувствуете на дне? Все ли благополучно? Не оставайтесь там слишком долго. Барометр падает, и мне это не нравится. Достаточно вам воздуха? Нужно ли вам что-нибудь?» «Все в порядке, капитан», — весело окликнулся Маракот. «Мы не задержимся. Снабжаете вы нас всем чудесно, комфортабельно, как в каюте. Распорядитесь потихоньку двигать нас вперед!» Мы вступили в область светящихся рыб, и нас забавляло, потушив свет в абсолютной темноте, где даже светочувствительная пластинка могла бы висеть часами, не запечатлев ни малейшего лучика, наблюдать жизнь фосфорицирующих обитателей океана. Точно перед черной бархатной занавесью медленно проплывают блестящие искорки, как ночью большой пассажирский пароход, выбрасывающий потоки света сквозь ряды иллюминаторов. Некоторые странного вида животные имели светящиеся зубы, пылавшие в полном мраке. У других были длинные золотистые усы-антенны, у третьих язычок пламени качался над головой. Повсюду, куда только доставал взгляд, мерцали блестящие точки, и каждое животное спешило по своим делам и светилось по-разному. Ну, точь-в-точь ночные таксомоторы перед театрами на Стрэнде. Потом мы зажгли свет, и доктор стал производить наблюдение над морским дном. «Несмотря на всю глубину, мы все же не забрались достаточно глубоко, чтобы увидеть характерные породы низших слоев океана», — говорил он. «Но это не по нашей вине. Может быть, в другой раз, с более длинным канатом, то типун вам на язык», — взвыл Билл. «Бросьте и думать об этом!» Маракот улыбнулся. «Ну, вы скоро привыкнете к этим глубинам, Сканлин, ведь этот спуск не последний». «Черт знает что!» — возмутился Билл. «Да привыкните, и это вам покажется не опаснее, чем спуститься в трюм Стратфорда. Вы увидите, мистер Хедли, что данная почва, насколько мы можем ее рассмотреть сквозь плотный слой животных и губок, ничто иное, как застывшая лава, что указывает на древнейшее вулканическое происхождение этого плато. Я склонен думать, что это обстоятельство вполне подтверждает мое первоначальное предположение, и мы действительно находимся над вершиной архаического вулкана, а следующее за ней — Маракотова бездна». Он подчеркнул название «Не что иное, как кратер вулкана». Мне пришло в голову, и это будет весьма любопытно, медленно двигать нашу кабинку, пока мы не доберемся до края бездны и не изучим как следует формацию этих мест. Я надеюсь увидеть обрыв невероятной глубины, уходящий перпендикулярно вниз, к самому дну океана. Этот опыт казался мне опасным. Кто знает, насколько крепок наш канат, выдержит ли он могущее встретиться сильное подводное течение. Но для Маракота понятия опасности не существовало, раз дело шло о научных исследованиях. Я затаил дыхание, когда легкое содрогание стальной кабинки, раздвигавшей длинные плети колыхавшихся водорослей, показало, что канат натянут крепко и тащит нас за собой. Канат блестяще выдержал нашу тяжесть, и с постепенно возрастающей скоростью мы стали скользить по дну океана. Маракот с компасом в руке отдавал по телефону распоряжение переменить направление или подтянуть кабинку повыше, чтобы перескочить через подводные препятствия. «Базальтовое кольцо вряд ли больше 2 километра в ширину», — объяснил он. «По моим соображениям, пропасть расположена западнее того места, где мы опустились. А если так, то мы очень скоро доползем до нее». Мы беспрепятственно скользили над вулканическим плато, поросшим золотыми водорослями и сверкавшим тысячами фантастических красок. Вдруг доктор схватил трубку телефона. «Стоп!» — закричал он. «Мы теперь на месте!» Внезапно перед нами раскрылась чудовищная пропасть. Жуткое место, кошмарное зрелище. Блестящие черные грани базальта круто спускались вниз в неизвестное. Края пропасти поросли мохнатыми свисающими водорослями, извивавшимися, как плющ по стене. За этой колеблющейся точно живой стеной были гладкие блестящие стены провала. Даже наши сильные прожектора не могли одолеть мрака бездны. Мы зажгли мощный сигнальный фонарь Лукаса и направили вниз сильный сноп параллельных лучей. Они падали в бездну все ниже и ниже, не встречая препятствий, пока не затерялись в непроглядном мраке. «Это поразительно! Это чудовищно!» — воскликнул Маракот, и на его худом лице появилось довольное выражение. Нечего и думать, что такую глубину можно найти еще где-нибудь. Существует пропасть Челленджера 8000 метров у Ладронских островов. Есть открытая планетой пропасть в 10000 метров близ Филинтии и ряд других. Но весьма вероятно, что Маракотова бездна совершенно исключительно как по крутизне спуска, так и по узости диаметра. Неудивительно, что она укрылась от наблюдений многих гидрографических экспедиций, составлявших карту Атлантики. Едва ли можно сомневаться, что он замер на полуслове, и на его лице застыло выражение любопытства и удивления. Мы с Биллом, бросившись к иллюминатору, окаменели при виде поразительного зрелища. Какое-то крупное животное поднималась к нам по световому тоннелю из глубин пространства. Оно было еще далеко и освещено слабо, и мы едва могли различить огромное черное тело медленными хищными движениями, поднимавшееся все выше и выше. Карабкаясь каким-то непонятным образом, оно ползло уже по краю пропасти. Вот оно приблизилось, и в более ярком свете мы смогли яснее рассмотреть чудовище. Это было существо, неизвестное науке, но в нем был ряд особенностей, известных каждому из нас. Это была помесь чудовищного краба с гигантским раком. Две гигантские клешни торчали у него по бокам, и пара тяжелых громадных усов вибрировала над черными круглыми злыми глазами на выкоте. Панцирь светло-желтого цвета имел в окружности 3 метра, а в длину чудовища, не считая усов, было не меньше 10 метров. «Поразительно!» — воскликнул Маракот, лихорадочно царапая в записной книжке. «Глаза на подвижных членниках, эластичные суставы, рот — крустацеа, вид неизвестен». «Крустацеус Маракотти! Почему бы не так, а? Да черт с ним, с его именем! Ей-ей, оно лезет примехонько на нас!» — закричал Билл. «Слушайте, док, а не лучше ли нам выключить свет? Один момент! Только набросай его очертания!» — воскликнул натуралист. «Да-да, теперь тушите!» Он щелкнул выключателем, и снова мы очутились в непроглядной темноте, прорезаемой фосфорицирующими точками, пролетавшими, как метеоры, в безлунную ночь. «Это самая скверная скотина в мире!» — проворчал Билл, вытирая пот со лба. «Чувствуешь себя, как после бутылки контрабандного самогону!» «Да, действительно, у него страшный вид», — заметил Маракот. «Но еще страшнее иметь с ним дело и испытать силу его клешней. Однако в стальной кабинке мы в полной безопасности и можем наблюдать его в свое удовольствие». Только он произнес эти слова, как раздался точно удар тарана по внешней стенке кабинки, потом царапанье, скрежет и новый удар. «Слушайте! Ему хочется к нам!» — в ужасе закричал Билл. «Нет, право, надо было написать на дверях: посторонним вход воспрещен!» Он старался шутить, но дрожащий голос выдавал его волнение. «Сознаюсь, что и у меня поджилки затряслись, когда я убедился, что чудовище ощупывает нашу кабинку, размышляя, что это за странная банка, и найдется ли в ней съестное, если ее умеючи вскрыть?» «Он не может нам повредить», — сказал Маракот, но в голосе его не чувствовалось уверенности. «Может быть, лучше избавиться от него?» И он крикнул в телефонную трубку капитану. «Поднимите нас на 10-15 метров!» Через несколько минут мы поднялись над равниной из лавы и закачались в спокойной воде. Но дьявольский рак не отставал. Вскоре мы снова услышали царапанье и постукивание клешней, которыми он продолжал ощупывать кабинку. Было жутко сидеть в темноте и чувствовать смерть в двух шагах от себя. Выдержит ли стекло, если по нему стукнет страшная клешня? Этот безмолвный вопрос волновал каждого из нас. Но вскоре появилась новая опасность. Постукивание перешло на крышу, и мы почувствовали легкое покачивание. «Доктор!» — крикнул я отчаянно. «Он задел за канат! Он оборвет его!» «Слушайте, док, дуем наверх! Довольно мы насмотрели всего, и Билл Сканлин хочет домой к маме, баеньки! Позвоните мальчику, пусть поднимет лифт!» «Но мы и половины не исследовали!» — прокаркал Маракот. «Мы только еще начали обследовать края пропасти. Измерим хотя бы ее ширину. Когда мы доберемся до противоположного края, я согласен вернуться на поверхность». И фанатик крикнул в трубку: «Все в порядке, капитан. Двигайтесь со скоростью 2 узлов, пока я не скажу стоп». Мы медленно двинулись над краем бездны. Раз темнота не спасла нас от нападения, мы включили свет. Одно окно было совершенно закрыто брюхом чудовища. Голова и огромные клешни работали на крыше, и звук ударов по кабинке звучал, как погребальный колокол. Чудовище обладало невероятной силой. Никогда еще смертному не приходилось быть в таком положении. Километры воды внизу и злобное чудовище наверху. Скрежет и удары становились еще сильнее. И вот мы почувствовали, как чудовище дергает канат. Трубка донесла испуганный крик капитана, а Маракот вскочил в отчаянии, всплеснув руками. Даже внутри кабинки мы услышали скрежет перетираемого каната, звон и свист рвущейся проволоки, и через мгновение мы стали падать в бездонную пропасть. У меня до сих пор в ушах звенит дикий вскрик Маракота. «Канат оборван! Мы пропали! Все погибло!» — вопил он. Потом, схватив телефонную трубку, отчаянно крикнул: «Прощайте, капитан! Прощайте навсегда!» Мы не сразу упали вниз, как нам показалось сперва. Несмотря на солидный вес, пустая внутри кабина до некоторой степени создавала неустойчивое равновесие, и мы медленно и постепенно стали опускаться в пропасть. Я слышал протяжный скрип, когда мы выскальзывали из страшных объятий чудовища, явившегося причиной нашей гибели, и затем, медленно вращаясь широкими кругами, стали спускаться в бездонную пропасть. Прошло, наверное, не больше 5 минут, но нам они показались часом, пока не натянулась проволока телефона и не лопнула с тихим стоном, как струна. В ту же минуту лопнула проводящая воздух трубка, и сквозь отверстие стала по каплям просачиваться соленая вода. Опытные проворные руки Билла Сканлина мигом перетянули конец резиновой трубки узлами, и вода перестала течь. В то же время доктор отвинтил пробку у баллона со сжатым воздухом, который стал выходить с легким свистом. Затем лопнул провод, и мгновенно потух свет, но доктор в темноте добрался до аккумуляторов, и на потолке вспыхнул ряд лампочек. «Света нам хватит на неделю», — проговорил он с кривой усмешкой. «Во всяком случае, мы умрем при свете». Потом он с досадой покачал головой, и неожиданная улыбка озарила его сухие черты. «Мне, собственно, все равно. Я старик, довольно пожил, и моя роль в мире сыграна. Единственное, о чем я сожалею, что вовлек двух молодых людей в это опасное предприятие. Я должен был рисковать. Один. Я просто и горячо пожал ему руку, не в силах произнести ни слова. Билл Сканлин тоже молчал. Мы медленно опускались, измеряя скорость падения по теням рыб, поднимавшихся вверх мимо окон. Казалось сперва, что это рыбы поднимаются вверх, а не мы опускаемся вниз. Кабинка сохраняла равновесие, хотя мне казалось, что мы каждую минуту можем провалиться на бок или перевернуться вверх дном. К счастью, наш вес был хорошо сбалансирован, и мы шли ко дну в стоячем положении. Случайно взглянув на глубиномер, я увидел, что мы опустились уже на глубину 1600 метров. «Видите, все выходит так, как я предсказывал», — заметил Маракот с мрачным удовлетворением. «Не мешало бы вам ознакомиться с моим докладом океанографическому обществу об изменении давления при погружении на разную глубину. Как бы мне хотелось написать хоть несколько строк туда, наверх, чтобы пристыдить Бюлова из Гессена, который осмелился возражать моему докладу. Черт побери! Будь у меня такая возможность, я бы не стал тратить силы на споры с этим тупоумным ослом!» — воскликнул механик. «В Филадельфии живет одна крошка, которая всплакнет, узнав, что никогда больше не увидит Билла Сканлина. Да, мы никогда не вернемся», — сказал я, пожав ему руку. «Что же?» — пожал он плечами. «Я исполнял свой долг». Мы помолчали. «Долго ли еще?» — спросил я доктора. Он помолчал несколько секунд. «У нас еще будет время осмотреть дно бездны», — ответил он тихо. «Воздуха в баллоне хватит на некоторую часть дня. Опасность в другом. В продуктах выдыхания. Они задушат нас. Если бы мы могли выпустить углекислоту...» «Это, по-видимому, невозможно. У нас есть баллон кислорода, я захватил его на случай катастрофы. Вдыхая кислород время от времени, мы как-нибудь продержимся еще. Взгляните на глубиномер. Мы опустились уже больше, чем на 3 километра. Да, стоит ли бороться за жизнь? Чем скорее наступит конец, тем лучше, — заметил я. «Это верно», — подтвердил Сканлин. «Раз, два и... не копайся». «И отказаться от поразительного зрелища, которого еще не наблюдал никогда глаз человека?» — возопил Маракот. «Это предательство по отношению к науке! Будем наблюдать факты до последнего, пусть даже эти знания погибнут вместе с нами! Надо играть до конца, если уж начали!» «Да вы спортсмен, док!» — захохотал Сканлин. «А в общем-то, вы это правильно. Играть так до последнего грошика!» Мы терпеливо уселись втроем на диван, вцепившись в ручки. Кабинка, колыхаясь и поворачиваясь, опускалась, и рыбы мелькали, проскальзывая вверх мимо иллюминаторов. «Уже 5 километров!» — заметил Маракот. — «Я выпущу немного кислорода, мистер Хедли. Становится очень душно». «Забавная вещь», — сухо ухмыльнулся он. — «Действительно, теперь эта бездна имеет право называться бездной Маракота. Когда капитан Хови привезет новости, коллеги увидят, что эта бездна не только моя могила, но и мой памятник нерукотворный. Даже Белов из Гессена». И он стал бормотать что-то о невероятной косности ученых. Потом мы снова сидели в тишине и следили, как стрелка подползает к 7 километрам. Однажды мы задели за что-то тяжелое и ударились с такой силой, что чуть-чуть не перевернулись на бок. Может быть, это была крупная рыба, а может, выступ скалистой стены, вдоль которой мы опускались. Прежде край бездны казался над дном океана, а теперь, при взгляде на него из пропасти, он казался нам поверхностью океана. Мы все плыли, вращаясь и описывая круги сквозь темно-зеленые водные пустыни. Циферблат глубинометра показывал 7600 метров. «Мы приближаемся к концу путешествия», — сказал Моракот. «Глубинометр Скотта в прошлом году показал 8145 метров в самом глубоком месте. Через несколько минут мы узнаем, что нас ждет. Может быть, кабинка разлетится от удара, может быть, в эту минуту мы причалили». Ни одна любящая мать не опускала с такой нежностью своего первенца на пуховую перинку, как мы опустились на дно Атлантического океана. Толстый эластичный слой мягкого ила, на котором мы приземлились, сыграл роль идеального буфера и спас нас от гибели. Мы боялись шевельнуться на диване. Кабина опустилась краем на выступ скалы, покрытый вязким желатинистым илом, и на нем мы покачивались в наклонном положении, с трудом сохраняя равновесие и ежеминутно рискуя перевернуться. Но через некоторое время покачивание ослабело, кабина крепче утвердилась и застыла неподвижно. В этот момент доктор Моракот, пристально смотревший в окно, удивленно вскрикнул и выключил свет. Каково же было наше удивление, когда оказалось, что и без электричества мы могли видеть все довольно отчетливо. Тусклый рассеянный свет вливался через иллюминаторы в кабинку, как холодное сияние морозного утра. Мы поспешили к окнам и, не прибегая к свету прожекторов, могли рассмотреть окружающие метров на 300 во всех направлениях. Это было непостижимо, невероятно, но наши чувства отметили, что это факт. Дно океана было освещено. «А почему бы и не так?» — воскликнул Моракот после минутного молчания. «Разве я не предвидел этой возможности? Из чего состоит этот ил? Разве это не продукт разложения миллиардов микроскопических органических существ? И разве разложение не сопровождается фосфорическим свечением? Да где же во всем мире и наблюдать такое свечение, как не здесь? Ах, какая досада, что мы видим такие изумительные вещи и не можем поделиться нашими наблюдениями со всем миром! Но позвольте, — возразил я, — мы не вытаскивали ни полграмма фосфорицирующего ила и никогда не замечали подобного свечения. Ну да, ил, очевидно, терял способность фосфорицировать во время долгого периода продвижения на поверхность. Да и что такое грамм, даже тонна, в сравнении с этими безграничными равнинами ила? И смотрите, смотрите, — вдруг возбужденно закричал он, — глубоководные существа пасутся на этом органическом ковре, как земные стада на лугу. Стадо крупных черных рыб, толстых и неуклюжих, проплывало над самым дном, то и дело поклевывая что-то. Потом появилось еще одно неуклюжее существо, похожее на морскую корову. Оно меланхолично жевало что-то перед моим окном. Другие медленно слонялись тут и там, иногда посматривая на странный предмет, так неожиданно появившийся среди них. Я мог только удивляться Маракуту, который в этой мрачной обстановке, когда уже чувствовалось дыхание смерти, повиновался зову науки и лихорадочно записывал наблюдения. Не так вызывающе и углубленно, как он, я тоже сделал кое-какие наблюдения, и эта картина навсегда запечатлилась в моей памяти. Но океан состоит из красной глины, но здесь, поверх нее, лежал слой серой глубоководной слизи, образовавшей долину с волнистыми очертаниями. Насколько хватал глаз, долина не была совершенно ровной. Ее пересекали странные круглые холмики, вроде того, на который мы сели, светившиеся всеми цветами радуги. Между холмиками плавали крупные стада причудливых рыб, большую частью неизвестных науке. Они были окрашены во все цвета спектра с преобладанием черного и красного. Маракот с волнением рассматривал их и вновь судорожно записывал что-то. Воздух в кабинке становился очень тяжелым. И снова мы спаслись благодаря вдыханию кислорода. Странно то, что мы все чувствовали свирепый, прямо волчий голод и с жадностью набросились на консервированное мясо, хлеб с маслом и виски с водой, предусмотрительно захваченные Маракотом. Немного подкрепившись и освежившись, я закурил последнюю папиросу и уселся поудобнее у иллюминатора. Вдруг я увидел нечто, поднявшее у меня в голове настоящий вихрь мыслей. Я уже упомянул, что волнистая серая долина была вся испещрена маленькими холмиками. Один более крупный высился перед моим окном метров 10. На нем были какие-то странные знаки. Присмотревшись к другим холмикам, я с изумлением заметил, что эти знаки повторялись и на них, уходя в тусклую мглу. Будучи на шаг от смерти, не так-то легко поддаться постороннему впечатлению, но у меня замерло дыхание, и сердце на момент застыло, когда я догадался, что эти знаки, так ясно вырисовывавшиеся под слоем слизи, были орнаментом, несомненно высеченным рукой человека. Маракот и Сканлин подбежали к иллюминатору и с изумлением смотрели на мое удивительное открытие. «Ей-ей! Это лепка!» — воскликнул Сканлин. «Верьте слову, эта площадка когда-то была крышей здания! Да и все эти холмики тоже были домами! Слушайте, хозяин, да ведь мы без пересадки переехали в подводный город!» «В самом деле, это древний город», — ответил Маракот. «Геологи утверждают, что некогда моря были материками, и на месте материков были моря. Но я всегда отрицал теорию, что в столь недавние сравнительно времена, как четвертичный период, в Атлантике могли быть какие-нибудь серьезные катастрофы. А эти формации подтверждают теорию, что снижение океанского дна — явилось следством весьма недавней вулканической деятельности. «Эти холмики довольно правильно расположены», — заметил я. «Я начинаю думать, что это не отдельные дома, а купола крыши одного крупного здания». «Пожалуй, правы», — подтвердил Сканлин. «Вот, посмотрите, 4 крупных по краям и маленькие между ними, как по линейке. О! А интересно было бы посмотреть на это сооружение. Да в него можно запихать весь завод Мэри Бэнкс. О, и еще место останется». «Непрерывное осаждение морских отложений закрыло его до самой кровли», — сказал Маракот. Но с другой стороны, здание совсем не разрушено. На большой глубине мы наблюдаем постоянную устойчивую температуру 32 градуса по Фаренгейту, и она препятствует процессу разрушения. Даже разложение глубоководных органических осадков, устилающих дно океана и освещающих его, видимо, происходит очень медленно. Но послушайте, это же вовсе не скульптурные украшения, а надписи. Температура 32 градуса по Фаренгейту равняется 0 градусов по Цельсию. Без сомнения, он был прав. Одни и те же знаки виднелись в разных местах. Бесспорно, это были буквы какого-то древнего алфавита. Я изучал финикийские памятники письменности, и там встречаются очень похожие начертания, продолжал он. Но, друзья мои, мы с вами увидели погребенный античный город. Нам повезло. Мы выбрали удивительное место для могилы. Больше нам изучать нечего. Наша книга знания прочитана. Я согласен с вами. Чем скорее наступит конец, тем лучше. Да, и в самом деле жить оставалось недолго. Воздух был невыносимо спертым. Он был так пропитан углекислотой, что живительная струя сжатого кислорода с трудом выходила из баллона. Встав на диван, можно было еще глотнуть чистого воздуха, но отравленная зона поднималась все выше и выше. Доктор Моракот безнадежно сложил руки и опустил голову на грудь. Сканлин, отравленный углекислотой, вдруг сполз на пол. У меня кружилась голова, и грудь точно налилась свинцом. Я закрыл глаза и стал терять сознание. Открыв глаза, чтобы последний раз увидеть то, что покидаешь навсегда, я вскочил с хриплым криком изумления. Через иллюминатор на нас смотрело лицо человека!